Глава 12. Когда он вошел в спальню, Шарлотта уже спала, но точно так же, как и она, вернувшись из Лондона, не смогла ждать до утра, чтобы рассказать мужу новости, так ему теперь необходимо было поделиться с ней новыми сведениями. Томас будил ее не так осторожно и постепенно. Ему было не до дипломатических любезностей. Войдя, он сразу зажег большую лампу и направил свет прямо на супругу. «Шарлотта», — позвал Пит, не повышая голос. Она что-то пробормотала насчет яркости света и медленно повернулась на другой бок, закрыв лицо одеялом. «Шарлотта», — повторил Пит, подойдя и садясь на постель. Он почувствовал, что, пожалуй, слишком нетерпелив, но времени для более мягкого подхода у него не было. «Проснись. Мне надо поговорить с тобой». Еще не проснувшись как следует, Шарлотта услышала, что его голос необычно настойчив. Она села, мигая и заслонив от света глаза. Заплетенные в косы волосы расплелись и рассыпались у нее по плечам. «Что такое? Что случилось?» Она уставилась на мужа, еще не ощущая тревоги, потому что его лицо не выражало ни малейшего страха. «Ты узнал, кто его убил?» «Нет, не узнал, но это не Джастина». «Да нет же, это точно она!» Шарлотта хотя и мигала от яркого света, но уже проснулась и была полна любопытства. «Так по всему выходит. Почему она тогда была на лестничной площадке, переодетая в платье горничной? Ведь иначе во всем этом нет никакого смысла?» Да, она вошла и ударила его по голове, а потом опустила тело под воду, согласился Томас. «Но она его не убивала. К тому времени он был уже мертв». Шарлотта непонимающе уставилась на него, решив, что ослышалась. «Уже мертв? Ты уверен? Как ты об этом узнал?» «Да, я уверен. Так сказал Пирс», — начал объяснять суперинтендант. «Пирс?» Его жена села совершенно прямо. «Но если он об этом знал, то почему же не сказал раньше?» Лицо у нее омрачилось. «Томас, может быть, он знал, что это Джастина, и поэтому...» «Нет». Пит был совершенно категоричен. «Нет, он не знал ничего заранее. Он просто предоставил мне доказательства». «Какое доказательство? Что такое он узнал сейчас, чего не знал прежде?» Шарлотта задрожала от холода, потому что уже давно сбросила одеяло. «Мы перенесли тело в прачечную и постарались провести кое-какое вскрытие», — сказал Томас. «Шарлотта, Джастина намеревалась убить Эйнсли Грэвилла, но кто-то пробрался в ванную раньше ее и сломал ему шею одним единственным, очень искусным ударом. Это был кто-то, знающий, как убивать, и, очевидно, занимавшийся этим и прежде». Миссис Питт охватила еще более сильная дрожь. Но она как будто забыла о том, что можно просто протянуть руку и накинуть на себя теплое одеяло. «Ты говоришь об убийце?» – прошептала она. «Одном из здешних ирландцев?» «Да, другого мнения, по-моему, быть не может». «Это Падрик Дойл?» «Не знаю, возможно». «Юдора этого не переживет». Шарлотта пристально посмотрела на супруга. «Томас, что?» Суперинтендант думал, сейчас она скажет о жалости, о том, что он ни в чем не виноват, и что не надо так сильно печалиться из-за миссис Грэвилл. Но он ошибся. «Ты должен быть готов к тому, что она уже знает об этом», — заявила миссис Питт. Все в нем восставало против этой отвратительной и страшной мысли. Он не мог вообразить, что мягкость черт и грустный, словно раненый взгляд Юдоры, лишь маскировка для злобной, пусть и молчаливой, сообщницы по холодному, безнравственному политическому убийству. Шарлотта глядела на него тоже с уязвленным и печальным видом. Только она страдала из-за мужа, а не из-за Юдоры. «Миссис Грэвилл очень близка с братом», — тихо продолжила она. «И она, как и все остальные гости, ирландка, даже если и не похожа на них, и уже 20 лет живет в Англии. Тем не менее, она может сохранять старую ненависть и иррациональное восприятие всей этой проблемы, которая заразила их всех». Немного помолчав, Шарлотта ласково коснулась руки супруга. Томас, ты же их видел. Ты слышал, как и о чем они спорят. Ты сам мог убедиться, что с ними происходит, едва они начинают говорить об Ирландии. Свобода одного воспринимается ими как угнетение и несчастье другого, как стремление украсть все, что его предки наработали в течение нескольких поколений, и, что гораздо хуже, как утрата свободы вероисповедания. Националистическая независимая Ирландия будет римско-католическим государством. Законы будут установлены в пользу католиков, и верования отдельного человека в рассуждение приниматься не будут. Все книги будут цензурироваться согласно папскому индексу запрещенных книг. Очень многие действия будут преследоваться по закону. Шарлотта потянула к себе одеяло и завернулась в него. «Мне это не нравится с тех самых пор, когда мой отец говорил, что мне можно читать, а что нет. Я бы восстала против запретов Папы Римского. Ко мне они не должны и не могут иметь отношения. Но в католической Ирландии некоторые книги будут вне закона. Если бы я росла там, то даже не знала бы об их существовании. Я знала бы только то, что считает необходимым знать церковь. Может быть, я даже не любила бы и не хотела бы читать. Я могла бы согласиться со всем этим не по собственному выбору и желанию». Суперинтендант слушал ее, не перебивая, а она все говорила. «Но я хочу, чтобы все происходило только с согласия народа, чтобы он имел право голосовать». Тут миссис Пит криво улыбнулась. «И я даже сама хотела бы иметь право голосовать, но я не терпела бы, чтобы римские кардиналы указывали мне, что делать». «Ты преувеличиваешь», — возразил ее муж. «Нет, не преувеличиваю. В католической стране последнее слово всегда остается за церковью». «Откуда ты все это знаешь?» «Я говорила с Кезией Мойнихан. И прежде чем ты скажешь, что она тоже преувеличивает, я приведу тебе доказательства. Многое из того, что они твердят, чепуха. Они винят католиков во всем, в чем только можно. Но там, где речь идет о цензуре, они во многом правы. Когда римская церковь добивается власти, эта власть становится абсолютной. Нельзя навязывать свою религию другим, Томас. Я часто думаю, что американцы сделали правильно. Надо отделить церковь от государства». «Что ты знаешь об американцах?» – удивился Пит. Он и не подозревал, что его супруга питает хоть малейший интерес к подобным проблемам, не говоря уже о том, что она в них разбирается. «Эмиль мне рассказывала», — объяснила женщина. «Ты знаешь, сколько миллионов ирландцев эмигрировали в Америку после картофельного голода?» «Нет, а ты?» «Знаю, около 3 миллионов», — ответила Шарлотта уверенно. «А это значит, что уехал каждый третий, и преимущественно молодые и здоровые. Почти все уехали в Америку, где они могли найти работу и пищу». «Ну какое это отношение имеет к Юдоре?» Суперинтендант был потрясен, что узнал, и тем фактом, что его жена действительно знала, о чем говорит, но совсем перестать думать о миссис Гревилл он не мог. «Однако положение в самой Ирландии отчаянное», продолжала миссис Пит, участливо глядя на него. «Существует множество людей, которые считают, что в таком случае цель оправдывает все средства для ее достижения и позволительно даже убивать тех, кто стоит на пути того, что они считают справедливостью». Томас молчал. Шарлотта заколебалась и едва не обняла его, но передумала. Вместо этого она вылезла из постели и облачилась в халат. «Куда ты?» — удивленно спросил Пит. «Не собираешься ли ты пойти к Юдоре?» «Нет, я иду к Джастине». «Зачем?» Миссис Пит завязала длинный пояс. Она уже совершенно проснулась, но не потрудилась сполоснуть лицо холодной водой из кувшина или провести гребнем по спутанным волосам. «Затем, что это не она убила Эйнсли Гревилла, и я хочу ей об этом сказать. Джастина-то думает, что это она?» Томас тоже встал. «Шарлотта, я не решил, надо ли, чтобы Джастина об этом знала». «Нет, ты решил», — ответила его жена твердо. «Если тебе придется завтра арестовать Падрика Дойла, то лучше поговорить с Джастиной сегодня. Не ходи со мной. Мне лучше самой с ней побеседовать. Мы должны знать правду». Суперинтендант замер и опустился на постель. Его супруга была права в том, что всем им была нужна правда, но что он одновременно этой правды опасался. Шарлотта тихо прошла по коридору мимо лестничной площадки в другое крыло особняка. В доме стояла тишина. Все, за исключением Пита, Телмана и, может быть, Пирса, уже давно улеглись спать. Но даже если молодой Гревилл не спит, в такой час ночи он не может быть у Джастины, тем более сразу после дела, которым только что занимался. Он не может принести к ней тот запах и сумятицу чувств, в которой пребывал. В коридоре горел тусклый свет, язычки пламени в фонарях были очень низкими, только чтобы кто-нибудь, вставший по какой-либо причине, видел дорогу. Миссис Пит постучала в дверь мисс Беринг и, не ожидая ответа, вошла. Было темно и совершенно тихо. «Джастина!» Тихо, почти шепотом позвала незваная гостья. В темноте послышалось слабое движение и шелест простыней. «Кто здесь?» Сдавленно и испуганно спросила девушка. «Это Шарлотта. Пожалуйста, зажгите лампу, я не вижу вас». «Шарлотта?» Наступило минутное молчание, а потом опять раздался шелест, и комната осветилась. Миссис Пит увидела еще не совсем проснувшуюся Джастину, сидящую на постели. Ее черные, как ночь, волосы были распущены и падали на плечи, а лицо выражало тревогу и удивление. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. «Опять такой же?» Шарлотта подошла к ней и села на край постели. Она должна была узнать правду, не причиняя мисс Беринг ненужной боли. Да ей не хотелось ничего придумывать и обманывать девушку. «Нет, не совсем», — сказала она, устраиваясь поудобнее. «Но мы сейчас знаем гораздо больше, чем знали за обедом. Хотя и тогда уже знали достаточно». На лице Джастины выразилось только облегчение от того, что больше ничего ужасного не произошло. «Узнали?» — переспросила она. «Вы уже знаете, кто убил мистера МакГинли?» «Нет», — печально и несколько иронично усмехнувшись, ответила Шарлотта. «Но теперь мы знаем, кто не убивал мистера Гревилла». «Но мы знали это и прежде», — ответила мисс Беринг, все еще хорошо, учитывая обстоятельства, владея собой. «Не убивали мистер О'Дэй и мистер МакГинли, а также камердинер Хеннесси, если вы и его имеете в виду. Я надеюсь, что это не миссис Гревилл или Пирс, но догадываюсь, что вы не считаете это само собой разумеющимся. Вы поэтому пришли? Сказать, что это не миссис Гревилл?» Она положила руку на одеяло, словно хотела откинуть его. Миссис Пит наклонилась вперед и помешала ей это сделать. «Не знаю, была ли это миссис Гревилл или нет», — сказала она, взглянув прямо в темные глаза Джастины. «Мне, однако, это не кажется вероятным. Хотя она может очень хорошо знать, кто убийца. Но это был кто-то очень искусный, умеющий убивать профессионально». Шарлотта внимательно наблюдала за девушкой, следя за ее взглядом и движениями. Ей надо было увидеть, что та сделает. «Это было сделано одним, очень точно рассчитанным ударом», — закончила она. Джастина сидела совершенно неподвижно, но в глазах у нее непроизвольно выразился ужас. Через мгновение там промелькнул и другой страх. Она явно задавала себе вопрос, как много знает ее ночная гостья и что та могла прочесть по выражению ее лица. Но затем страх исчез. «Неужели?» — спросила мисс Беринг почти равнодушно. Некоторая хрипота в ее голосе легко могла быть отнесена насчет неприятности самой темы и того факта, что ее внезапно разбудили во время первого глубокого сна. «Да, у него была сломана шея», — сказала миссис Пит. На этот раз, вопреки своей железной воле и умению сдерживаться, девушка не сумела скрыть удивление и испуг. Однако, как только ей стало ясно, что Шарлотта их заметила, она постаралась скрыть эти чувства. Правда, безуспешно. Юная леди вздрогнула, словно увидев что-то отвратительное. «Какой ужас! Ужасное, хладнокровное убийство!» Согласилась ее собеседница и сжала кулаки, лежавшие на коленях, но так, чтобы Джастина этого не заметила. «Но зато мы лучше знаем, что последовало дальше. Вошел некто в чепчике и платье горничной, зашел убитому за спину, ударил банкой с солями по голове и, думая, что он без сознания, столкнул его под воду и держал его там. Мисс Беринг побелела и схватилась за одеяло, словно утопающая за соломинку. «Неужели кто-то так и сделал?» «Да», — решительно, без тени сомнения, ответила Шарлотта. «А как?» Джастина проглотила комок в горле, несмотря на все свои старания не показать волнения. «Как вы об этом узнали?» «Ее видели. Горничную. Во всяком случае, ее туфли». Миссис Пит еле заметно улыбнулась, однако не торжествуя и не осуждая. «Это были матерчатые синие туфли, простроченные по бокам, на синих каблуках. Горничные такие туфли не носят. Вы сегодня были в этих туфлях за обедом? Они отлично подходят к вашему платью из муслина». Больше девушка не притворялась. Она слишком уважала себя, чтобы махать кулаками после драки. «Почему?» — спросила Шарлотта. «У вас должно было быть очень веское основание для такого поступка». Вид у Джастины был совсем опустошенный, словно жизнь в ней замерла навсегда. Всего несколько слов супруги полицейского, но с ними кончились все надежды мисс Беринг. Все, о чем она мечтала, чего старалась добиться и уже почти добилась. Ей нечего было сказать в ответ, что могло бы изменить ее положение или что-то вернуть, сохранить, исправить. Она не чувствовала ни гнева, ни злобы и сидела с видом полнейшего смирения и обреченности перед лицом такого абсолютного, всепоглощающего, сокрушительного несчастья.